Глава 14. Фармер Ант Нансулис, будучи дальним родственником Гардериэля Ант Франсуа, получил свою нынешнюю должность помощника руководителя сектора вышеназванного Альба благодаря связям родителей. И если сначала к нему отнеслись с легким пренебрежением, то впоследствии из-за грамотных действий и предложений фармер стал правой рукой Гардериэля, что привело в итоге к тому, что все текущие дела региона легли на плечи относительно юного Альва. Ему не так давно исполнилось 110 лет, но для Альвов этот возраст являлся пиком молодости и развития, так что выше нынешней должности фармеру расти просто было некуда в ближайшую сотню лет. Вот и сейчас, сидя в своем кабинете на третьем этаже цитадели Гардериэля, фармер разгребал очередную кучу документов, которые, по идее, должен был просматривать глава сектора, а не его помощник. Кроме него, в комнате находился молчаливый личный миньон для поручений. Это был не совсем обычный, похожий внешне на человека помощник. В отличие от большинства подобных, у него была небольшая свобода мыслей и суждений. Более того, его называли не как всех «объект номер такой-то». У него было личное имя, данное хозяином – Арес. Так как очень часто фармер делился с ним вслух своими мыслями и негодованием по поводу того или иного события. «Ты только посмотри на этот документ!» Кидая на стол планшет, на котором был открыт вызвавший негодование фармера текст, произнес Альв. «Они совсем перестали думать головой, и это, с позволения сказать, не кто-нибудь, а целый научный отдел!» Арис молча подскочил к столу и, взяв в руки планшет, быстро пролистал информацию на нем. «Но как? Оценил идею?» – насмешливо спросил фармер. В ответ Арис аккуратно положил планшет возле хозяина и кивнул головой. «И что думаешь?» «Создание боевых единиц на основе искусственного интеллекта и сверхтвердых сплавов. Это предложение уже не раз поднималось ранее, мой господин», – спокойно произнес Арис, поклонившись Альву и сделав шаг назад на ранее занимаемое им место у стены. «Вот именно!» – торжественно подняв палец вверх, произнес победно фармер, вкрадчиво добавив. «И ты ведь помнишь, почему раньше эти идеи получали отказ?» «Затраты на создание брони для биологических объектов развитой формы меньше, чем полная стоимость структуры робота. Также выращивание и обучение биообъектов дешевле, чем создание ИИ с последующим его программированием. К тому же роботы не в состоянии использовать и применять магию, стихию и другие умения, доступные биологическим видам», – четко отчитался Арис. «Верно», – довольно изрек фармер, иронично продолжив. «Но знаешь, какой аргумент эти ученые используют опять?» «Осмелюсь предположить, что они снова указывают на специальные войска гуманоидной формы, которые не имеют возможности применять стихию и магию», – с почтением произнес Арис то, что хотел услышать господин. «Молодец», – улыбнувшись, похвалил своего помощника фармер. «При этом они, как всегда, забывают о специфических умениях этих самых войск. Предлагают обменять идеальный нюх, животные инстинкты, чутье и усиленное тело наших объектов на бездушную железяку с посредственными возможностями. Удивительный идиотизм. Как будто мало им практики столкновений с низшими, которые, если бы не их божественная защита...» Договорить ему не дал сигнал тревоги, замигавший на одном из многочисленных мониторов, висящих на стенах. Удивленно взглянув на один из них, фармер нахмурился, а после схватил планшет и стал что-то быстро нажимать. При этом на мониторах стали стремительно меняться картинки. Сначала на одном из них в ускоренном режиме возникло изображение с высоты птичьего полета того, как Гардериэля Ант Франсуа охватывает столб пламени, а после группа авантюристов пленит Альва. Момент того, как авантюристы уносят пленного в портал, фармер приблизил и рассмотрел очень пристально. Словно пытался увидеть там что-то недоступное никому. Хм. Откинувшись на спинку кресла, задумчиво протянул Аль. После почти минутной паузы произнес: «А зачем Гордериэль дал себя пленить?» «Рядом с данным местом находится отряд специального назначения номер 117», произнес Арес, также внимательно изучая информацию уже на своем личном планшете. «Прикажете перенаправить их на место столкновения?» «Отряд 117», неспешно произнес фармер, еще раз перемотав запись и вглядываясь в происходящее на мониторе. Особенно пристально он наблюдал за последним авантюристом, который перед тем, как покинуть их мир, куда-то с явным сожалением посмотрел. Альбу почти сразу стало ясно, что его начальник опять чересчур увлекся своей охотой и явно хотел пленить двух людей, но в итоге сам попал в ловушку. Как обычно, о своих планах он сообщить либо забыл, либо, что более вероятно, не захотел. Но зачем там отряд айзаров? Этот вид гуманоидных объектов использовался только для специфических заданий, например, захвата живьем кого-то из низших, что называли себя авантюристами. Но, как видел фармер, его начальник не использовал их для захвата своей цели. «А что айзары там вообще делают?» – задумчиво произнес Алю. «У айзаров на данный момент приказ взять в плен особь женского пола из низших, а также одного из ее сопровождающих», – тут же доложил Арис. «Сейчас их цель скрылась в подземном лабиринте одной из диких стай бракованных объектов, примерно в 2 километрах от места пленения господина Франсуа». «Так-с», протянул фармер, ворчливо добавив. «Кажется, мне срочно нужна вся информация по этому делу». На эти слова хозяина Арис только кивнул головой и тут же вывел на мониторы все данные о группе авантюристов, а также о планах и приказах Гордериэля Ан-Франсуа насчет них. Фармеру потребовалось 5 минут, чтобы разобраться со всем ворохом представленных данных. При этом он еще и у себя на планшете что-то постоянно просматривал. Наконец, закончив, Альф уперся локтями в стол, охватив голову ладонями. Его лицо выражало смесь трагизма и осуждения. «Опять этот пень принялся за старое», – после небольшой паузы произнес фармер, покачав головой. «Надеюсь, что после этих событий у него хоть капля разума появится», – и уже обращаясь к помощнику добавил. «Прикажи подготовить первый зал воскрешения для приема нашего уважаемого начальника. Не думаю, что он надолго задержится в мире низших». «Будет сделано», – четко произнес Арес, что-то при этом нажимая на планшете. «А что делать отряду айзаров?» Рассеянно глядя на помощника, протянул Алю. «Пускай продолжат преследование, но измени приказ. Взять живыми всех авантюристов». «Судя по докладу командира айзаров, они не смогут взять живьем весь отряд. Численности их группы для этого недостаточно», – спокойно произнес Арес. «Прикажете послать на помощь еще одну группу?» «Они что, умудрились кого-то потерять?» – удивился фармер. «Нет, господин, все наши объекты целы». «Тогда в чем дело?» – нахмурился Альв. «В составе авантюристов находится один необычный экземпляр с продвинутыми возможностями ближнего боя. Уничтожить можно, но взять в плен текущим составом не выйдет», – глядя на экран, ответил Арис. «Но пусть тогда этого уничтожат, а остальных в плен», – принял решение фармер. «Отправлять еще одну группу – это слишком расточительно». «Будет сделано», – кивнул тут же Арис. «Разрешите выполнять?» «Да, иди уже», – махнул рукой фармер, задумчиво глядя на мониторы. Как только помощник вышел, еще один монитор замигал срочным вызовом. В этот раз фармер по-настоящему удивился. Не каждый день на связь выходит первый помощник старейшины жрецов Бога. Вот только отвечать на вызов Альву совсем не хотелось. Что-то ему подсказывало, что разговор будет явно из разряда не очень приятных. И откуда они только так быстро узнали о пленении Гордариэля Ант-Франсуа? Я ожидал, что во время дымовой завесы нас атакуют дикие. Но как только Артур развеял дым своей способностью, мы никого не увидели. Получается, дикие просто-напросто сбежали от нас. Монстры, которые убегают от сражения. Что-то новое. По крайней мере, о таком варианте развития событий я еще не слышал. Обернувшись, увидел такие же, как и у меня, удивленные лица своих товарищей. «Да, однако странные дела творятся», – высказал вслух всеобщее мнение Артур. «Они что, просто взяли и убежали?» – неуверенно произнес Рустам. «Нет, что ты», – с иронией ответил Артур. «Они просто спрятались и ждут в засаде». «Тут можно спрятаться?» – непонимающе посмотрел на него Рустам. «О боже!» – хлопнув себя по лицу ладонью, изрек Артур. «Ты что, серьезно это спрашиваешь?» «Ты о чем?» – искренне удивился здоровяк. Такая реакция, естественно, вызвала улыбку на моем лице, а Мелинда даже нервно хихикнула. Увидев нашу реакцию, Рустам нахмурился и ворчливо добавил. «У нас критическая ситуация, они все шуточки шутят». «Ситуация у нас, как ни удивительно, куда лучше, чем могла бы быть», – насмешливо произнес Артур. «От этих бешеных ловцов мы ушли, а дикие сами от нас бегут». «Не хотелось бы тебя расстраивать, но вряд ли завал надолго задержит этих кадров». При этих своих словах я посмотрел туда, откуда мы пришли. «Один, да», – пожав плечами, равнодушно заметил Артур. «Но мы ведь не собираемся останавливаться на одном завале». «Я слышал, что этот спецназ Альвов может преследовать свою цель в любых условиях», – задумчиво посмотрев вверх, произнес Рустам. «К тому же, возможно, у них уже давно есть план этих катакомб». «Я тоже читал о чем-то подобном», – согласно кивнул я головой. «Думаю, стоит приберечь наши артефакты для более подходящего случая». «Предлагаешь больше не создавать завалов?» – удивился Артур. «А ты разве слышишь, чтобы они его разбирали или пробивали?» – прислушиваясь, произнес я. «Да, пожалуй, как-то чересчур тихо», – согласился неуверенно Артур. «Правда, до завала как бы и расстояние не маленькое». При этом все, как и я, прислушивались к происходящему вокруг. Это странно, но у меня действительно слух работал как-то необычно. Стоило мне захотеть, и я слышал, как стучит сердце у любого из ребят. Слышал полную тишину со стороны завала и множество убегающих ног в той стороне, где были монстры. Последний факт меня вообще выбивал из колеи. Монстры и убегают. И если я правильно понимаю свои ощущения, то они не собираются останавливаться. Слышал я не абсолютно все вокруг, хотя и так тоже мог. Просто у меня как будто включился звук, а силой мысли я мог концентрировать его только с одного направления, отрезая остальные звуки либо полностью, либо частично. Не знаю, как это работает и откуда оно взялось, но новая способность мне нравится. «Артем!» – ожидающе посмотрел на меня Артур. «А?» – очнулся я от своих размышлений. «Мы так и будем стоять на одном месте?» – усмехнулся он. «Или, может, будем уже двигаться дальше?» «А, ну да, конечно». Смутившись, я отвел взгляд и заспешил вперед. Как-то слишком сильно я задумался и совсем не вовремя. Следующие 4 часа мы блуждали по подземным переходам в поисках выхода на поверхность. И если сначала наше путешествие происходило в тишине, то под конец Артур болтал без передышки с редкими вставками Рустама. Мелинда, как всегда, молчала, а мне было не до разговоров. Судя по звукам, что до меня доносились из дальних коридоров, монстры скапливались в одних проходах, но при этом оставляли свободными другие. Складывалось ощущение, что они нас куда-то усиленно провожают. Можно было, конечно, пойти против их желания, но я сомневался в том, что мы справимся с таким количеством тварей. Так что я молча вел отряд по фактически свободному проходу в надежде, что мои предположения верны и нас просто хотят вывести отсюда без боя. Как ни странно, но я оказался прав. На 5-й час нашего путешествия мы достигли выхода из этих катакомб. Оказавшись на поверхности, мы первым делом осмотрелись. Очутился наш отряд посреди леса, но в каких-то очередных древних развалинах. Правда, в этот раз о том, что тут когда-то были постройки, говорили лишь обросшие травой и кустарником каменные блоки. Для того, чтобы максимально быстро исследовать местность, мы разделились. Артур пошел с Рустамом, а я с Мелиндой. Приближалась ночь, так что нам нужно было найти место для ночевки и установить ловушки на всякий случай. Вряд ли преследователи смогут так быстро нас найти, но подстраховаться не помешает. «Может, мы зря разделились?» Неуверенно держась поближе ко мне, с опаской посматривая по сторонам, произнесла нервно Мелинда, прижимая к груди винтовку. «По-другому мы тут и за 2 часа не сможем ничего исследовать», спокойно возразил я, пристально разглядывая округу. «Ты лучше скажи, что там с сигналами Айзека и Саманты. Мы или слишком далеко от них, или прибор вышел из строя», с сомнением в голосе ответила девушка. «Если верить данным, то их датчики отсутствуют в этом мире». «Это как?» – удивился я, обернувшись к ней. «Сигнала нет?» – пояснила она, но, увидев мое недоумение, вздохнув, добавила. «Даже если бы они погибли, то все равно сигнал должен был быть. Но его нет, причем полностью». «А сами датчики могли выйти из строя или быть уничтожены?» – уточнил я для себя. «Это, конечно, возможно, но для этого потребуется применить очень мощное заклинание», — хмыкнула в ответ Мелинда. «А разве столб огня, что мы видели перед тем, как началась атака тварей, на такое не похож?» — задумчиво произнес я, прислушиваясь к окружению. «Что-то было не так. Слишком тихо стало». «Не думаю», — неуверенно произнесла Мелинда, пристально глядя на меня. Видимо, что-то заметив на моем лице, с беспокойством спросила. «Что-то не так? Ты слышишь звуки леса?» – настороженно произнес я. Вроде да», – растерялась она. Мгновение. Много это или мало? С точки зрения обычного человека, это лишь миг. А вот для меня этот миг превратился в какой-то растянутый кусок времени. Последнее слово Мелинды стало растягиваться и чуть ли не полностью остановилось. Но главное это то, что я услышал щелчок. Очень характерный звук, знакомый мне уже давно. Именно его издает оружие перед стрельбой. Меч каким-то чудом оказался у меня в руке и при этом уже был активирован. Время вернулось в норму, а мое тело уже летело назад, при этом разворачиваясь в замахе. Действуя на одних только инстинктах, я на сумасшедшей скорости совершал нереальные кульбиты. И все это ради того, чтобы отразить автоматную очередь. Град пуль обрушился на нас. Стреляли 2. Целились в основном в меня, но даже пребывая в состоянии полной концентрации, я успел заметить, что пули, адресованные Мелинде, летели точно в ее конечности. Другими словами, ее старались только ранить. Допустить такой вариант я не мог, потому еще больше ускорился. Хотя раньше казалось, что быстрее невозможно. В самый последний миг я успел отразить пулю вплотную к застывшей на месте девушке. На ее лице тут же возникло изумление наполовину с испугом, но она все равно осталась на месте, даже не пытаясь поднять свое оружие. Просто завороженно смотрела на то, как я мечусь перед ней, отражая все пули. Вот только меня такой поворот событий не устраивал. Кто стреляет, я догадался сразу. Была только одна проблема. Их было 2. Вряд ли остальные погибли, а значит, сейчас и на Артура с Рустамом совершается нападение. Но почему я тогда не слышу никакого шума с их направления? «Мелинда, очнись!» – выкрикнул я, толкая ее на землю, а сам при этом падая рядом. Слава богу, у этих стрелков закончились патроны в магазинах. «Ой!» – только и смогла выкрикнуть девушка. «Артур, Рустам, вы где?» – быстро проговорил я в гарнитуру. «Мы подзем... Что у вас там происходит?» Связь отчего-то прерывалась, и это странно. «Может, наши враги включили глушилку?» «Где именно?» – быстро спросил я, с трудом догадавшись, о чем говорит, судя по всему, Артур. «Там, откуда вышли, окопались, поставили ловушку». Опять с перебоями раздалось в ответ. «Мелинда!» – прикрикнул я, пытаясь привести в чувство явно пребывающую в шоке девушку. Слишком неожиданно все произошло для нее. «Приди в себя!» «А?» Удивленно посмотрела она в мою сторону, но тут же встряхнула головой и уже нормальным голосом добавила. «Я в порядке». «Уверена?» «Да», – зло огрызнулась она. «Отлично», – быстро кивнул я. «Сейчас ты бежишь в сторону наших, а я прикрываю, ясно?» «Да», – сосредоточенно кивнула при этом Мелинда. «На счет три», – глядя в ее глаза, произнес я. «Готово», – в ответ опять кивок. «Один, два, три», – отчитал я и тут же вскочил на ноги в готовности опять отражать пули врага. Мелинда рванула на всей скорости в сторону входа в подземелье. Мне же стало не до наблюдений. Враг открыл огонь, так что пришлось опять изворачиваться немыслимым образом, при этом еще и прикрывать собой бегущую девушку. «Артем!» – судорожный крик Мелинды я услышал сразу. Быстро уйдя с линии огня, я бросил взгляд назад и на мгновение замер на месте. Их было двое, и они держали в своих руках девушку, которая уже оседала безвольной куклой. Миг опять растянулся во времени. Вот только в этот раз я уже не успевал что-либо сделать. Пуля снайпера оказалась слишком близко от моей головы. Мгновение моей растерянности ему хватило с лихвой. За тот краткий миг перед смертью я все увидел и осознал. Заметил связанные тела Рустама и Артура чуть вдалеке за камнями, а главное — микрофон гарнитуры Артура возле рта одного из захватчиков Мелинды. Хотелось закричать, но не успел. Пуля вонзилась в голову, и мое сознание потухло.